29 апреля она приехала в Тверь, где 2 мая села на суда и отправилась по Волге. 7 мая, не доезжая устьев Малоги, путешественники целый день задержаны были сильным, противным и холодным ветром. На другой день Екатерина писала Панину, оставшемуся в Москве с великим князем. «Сегодня днем всячески и с нарочитым успехом, хотя погода и противна, только лихо дойти до устья Малоги. Там уже речка вдвое шире и меньше вьется. Мы все здоровы, и в госпитале лишь 5 человек больных, хотя в моей свите близко 2000 человек всякого звания». 9 мая Екатерина приехала в Ярославль и на другой день писала Панину: «Собираюсь ехать на разные фабрики. Чужестранные министры все здесь в полном удовольствии. Изволь-ка мне прислать дела, я весьма праздно живу». В Ярославле в это время шло трудное для разбора и неприятное дело по поводу столкновения крупного купечества с мелким. К приезду императрицы купцов уговорили подать ей следующую просьбу. «Бьют челом ярославские первостатейные и среднестатейные и мелкостатейные купцы. Известно вашему императорскому величеству, по прошениям здешнего среднестатейного купечества на первостатейных купцов, бывших в присутствии в магистрате, и старших товарищей здесь следствия, и оттого между нами умножающиеся ссоры и междоусобия, и что оные угрожают нашему городу совершенным разорением. Мы являемся целым городом перед священное вашего императорского величества лицо. От междоусобия нашего недостойны не только таковой милости, неже воззреть на ваше императорское величество. Угрызает же нас совесть, что мы, высочайшего присутствия вашего императорского величества, не употребляем в свою пользу, и упадший наш город от несогласия между собою не обновим и воскресим примирением. Чего ради, собравшись в старшинский дом, все наличное здешнего города, всех статей купечества, в присутствии господина генерал-полицмейстера Николая Ивановича Чичерина, согласились между собою, без малейшего от кого-либо принуждения, единодушно учинить мир с истинным раскаянием, с таким между собою договором, первостатейным купцам, взнесть в казну подушных денег за все ярославское купечество 10 тысяч рублей. Они же должны заплатить просителям, среднестатейным купцам за проезды и другие убытки по следственному делу 1500 рублей, да на разные канцелярские расходы по тому следствию 500 рублей, а со среднестатейных, состоящих на них 759 по 764 год за неплатеж подушных и других поборов, доимку 2019 рублев собрать, а с тех среднестатейных, которые пришли в упадок, той доимки не взыскивать». Екатерина осталась недовольна ярославским воеводою Кочетовым и велела сенату заменить его другим, выставив в указе причину, что Кочетов по нерасторопности своей должность свою исполняет с трудом и не может способствовать восстановлению мира между купечеством. Дворяне разных уездов съехались в Ярославль со своими новыми предводителями и представлялись императрице в архиерейской трапезе. «Все это имело очень приличный вид», — писала Екатерина. «Костромское дворянство прислало своих депутатов просить высокую путешественницу остановиться в их городе, кое-то исполнили весьма изрядным комплиментом». Прием в Костроме особенно понравился Екатерине, которая писала Панину 15 мая. «Завтра поеду от сели, а иноплеменников...» дипломатический корпус, «отпущу к Москве. Они вам скажут, как здесь я принята была. Я их всех не единожды видела в слезах от народной радости. А Чернышов, весь обед проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового обхождения. Свое пребывание в Нижнем Новгороде Екатерина ознаменовала утверждением устава купеческой компании. Понеже купцы Нижнего Новгорода по разным злоключениям пришли в упадок, по собственному их признанию, того для захотела ныне, во время прибытия в сей город, дать повод к поправлению сего падшего города. Как известно, что все почти купцы малые имеют капиталы, а по той причине не могут расторговаться, то составить им компанию и прочее. В Ярославле Екатерина осталась недовольна воеводою, а в Нижнем – архиереем, о котором писала к новгородскому митрополиту Дмитрию Сеченову. «Здешний преосвященный кажется человек слабый, но по старости еще бодр, и видно, что он выбирает также людей слабых и таких, кои или сами весьма вольны, или таких опять, кои мало его слушают, и по большей части все простяки. Притом во всем здешнем духовенстве примечается дух гонения. Сия же епархия кажется весьма достойна особливого примечания, ибо число правоверных, думаю, меньше, нежели число иноверных и раскольников. Итак, кажется, нужнее всего здесь иметь священство, просвещенное учением, нрава кроткого и доброго жития, кое бы тихостью, проповедью и беспорочностью добронравного учения подкрепляли, во всяком случае, евангельское слово. Противное сему поведение было приметно, которое здесь для примера опишу. В дворцовом селе Городце, где мне случилось быть на освящении церкви, в находящемся близ того села Федоровском монастыре, умалчивая о том, что игумен так стар, что на силу служить может, и что монахи так мало его почитают, что громко с бранью наставляли, как ему служить, что и действительно он худо знал. Еще приходские и городецкие священники подали мне челобитную, чтобы сделано было рассмотрение о их пропитании, прописывая, будто лишились они всех прихожан за запискую он их в раскол. Приехав сюда, требовала я справки, много ли прибыло по ревизии он их, и нашла, что действительно много. Потом пришли к Елагину того села раскольники и говорили ему, что священники с ними обходятся как с басурманами». И если у кого родится младенец и пошлют по священника, то сей, гнушаясь их, не хочет ни молитвы давать, ни крестить младенца, о чем Елагин здешнему преосвященному донес, дабы послал приказание к священникам о молитвах и крещении младенцев.